Иисус живой. Амин. Лето на улице, все отдыхают. Молюсь, наверное, чтобы Иисус не пришел летом, когда... Но написано, Он придет, когда никто не ждет. Амин. Но это шутка. Хорошо, я хочу... Я продолжу тему о воле Бога. Не знаю, эта тема просто... Я захвачен этим. Это то, что, как говорится, мне снится, мне видится. Это все, что... чем я живу, можно сказать. Везде, где ты, все, что я читаю, везде, где я что-то или смотрю, или слушаю, везде просто воля Бога. Это то, что, как говорится, оно привлекает твое внимание. Поэтому, и когда оно так, то вы понимаете, да, что знаете, это Бог говорит, значит, Бог что-то делает. Бог что-то исправляет в твоей жизни, в нашей жизни корпоративно. В то время, которое мы живем, я не знаю, быть вне воли Бога, это, наверное, самая опасная позиция, где ты можешь быть. Поэтому, можно я продолжу? Не надоел я вам? Честно говорите. А то Бог все видит. Он видит ваши сердца. Вы можете мне, как говорится, кивнуть головой, ему не кивнешь. Мы в прошлый раз говорили о поприще Христа, помните? Говорили о том, что у каждого из нас есть жизнь, понимаете? Нам отмерено вот это, знаете, расстояние. И мы с вами были просто в посланиях Павла, и сегодня мы в них и будем опять. Именно бежать вот это расстояние соответственно его воле. Потому что мы все бежим, помните? Мы все бежим, мы куда-то бежим. Но бежать соответственно Его воле, вот где мы говорили, те, кто, вот почему написано, те, кто слабеют, они обретают новые силы, Бог им дает силы. Из-за этого вот в чем красота воли Бога, где ты, понимаешь, ты уже не надеешься на свои силы, потому что ты бежишь эту жизнь, или ты соответственно Его воле, то есть Он снабжает тебя. Потому что именно иногда вот мы чувствуем себя слабыми, мы чувствуем, когда все с рук падает, мы, знаете, все что-то не то. Это все, понимаете, Бог пытается тебя вывести, как говорится, на свой путь, в свою волю, где Он может тебе давать свои силы. Понимаете, где это самое, я так скажу, для многих людей это не понять. Но я надеюсь, вы понимаете, именно в слабости, когда я сдаюсь, когда я не могу, когда я уже все свои силы, можно сказать, потратил. И Бог говорит, о, наконец-то. Наконец-то теперь ты в том моменте, где теперь ты только можешь, окей, Бог, мне нужны только твои силы. Понимаете, это такая вещь, что я сталкивался с этим не раз, знаешь, когда ты, бывает, ты в бессилии, понимаете, ты, бывает, сюда приходишь, и вон даже и вон Игорь сидит, может, даже подтвердит, когда ты приходишь измученный жизнью, измученный, понимаете, там вещами, там, и ты приходишь, и вот тут, где ты испытываешь, говоришь, Бог, и Бог касается, Бог вдыхает свою жизнь. Иногда же вот эти моменты, вот где настоящая сила. И мы говорили, помните, о системе церкви, как все можно выстроить и на свои силы надеяться. Надеяться, чтобы своими силами петь, своими силами играть, своими силами проповедовать, своими силами все-все делать. Но это никогда не было. Вот почему Бог иногда тебе даже будет казаться, как будто Бог хочет тебя убить. Я не говорю в прямом смысле слова. Именно для того, чтобы ты нашел вот этот конец себя, и тогда ты можешь, говорится, Бог может взять тебя в свою волю. И говорит, вот теперь ты делаешь то, что ты был, я так скажу, запланирован Богом делать с самого начала. Много людей в мире живут жизнями, занимаются, даже не понимают, они не в воле Бога. Самое, что тебе будет давать удовольствие. Да, это нелегкий путь, я сразу скажу вам. Но он был так Богом запланирован, чтобы был нелегким. И вот это не проповедуется в основном в церкви, потому что в основном в церквях проповедуется, чтобы ты стал, знаете, состоялся, вот ты, вот я, скажите мне, как мне лучшим стать этим, как мне лучшим стать этим, как мне лучше стать этим. А если добраться до, как говорится, до дна, знаешь, кто тебя должен делать лучшим? Дух Святой. Не мои советы, не мои правила. О, как это лучше сделать? Пастор, скажи мне, как мне это сделать? А как мне это? Скажи мне, как мне там молиться? Как мне поститься? Как мне там видеть видение? Вы понимаете, это не от Бога. Это может быть до поры, до времени, но в основном весь смысл. Дух Святой хочет войти внутрь тебя и учить тебя. Вот почему Он Дух Святой, он не список правил, а Дух Святой, понимаете, это, знаете, ты живешь по жизни, и тебе, может быть, пришло на память что-то, ты вспомнил что-то, ты пошел, прочитал, ты, или там, может быть, проповедь какая-то, понимаешь, это пришло изнутри, понимаете разницу? Изнутри. Вот оттуда, где Он живет, где вот оттуда, вот где Дух Святой. Но нам, людям в основном, нам легче как? Дайте мне список правил. Скажите мне, что мне не делать, чтобы войти в вечную жизнь. Помните, к Иисусу подошел такой? Он говорит, я уже это сделал. Скажи мне, что теперь? Говорит, теперь, если хочешь дальше, теперь все, вот на что ты надеялся, все вот эти твои, он там был богат юноша, вот это все, что у тебя есть, твоя, как говорится, safety, пойди все, лишись этого, и тогда иди и следуй за мной. И вот тут, где, как? Вот именно потому, что с Духом Святым следовать, это, знаете, все равно, что делать шаг с закрытыми глазами и даже не знать, как далеко я упаду. Чтобы Он, наоборот, тебя повел. И вот почему иногда Бог хочет, чтобы закончилась моя сила, чтобы Он дал свою силу. Потому что Его воля, она вечная, дорогие мои, вечная. Представляешь, ты только подумай, вечная. Представь, воля Бога для тебя и для меня существовала еще до того, когда тебя даже, я не знаю, твой прапрапрапрадедушка даже и не знал, что ты когда-нибудь будешь. У Бога уже была эта воля вечная. Это представь, что-то, что ты входишь, в Его, что даже когда твоя жизнь закончится, ты будешь в чем-то с Ним. В Его воле, в чем-то, что оно вечное, понимаете, это не закаль. Все, что касается Бога, когда Бог касается твоей жизни, когда Бог что-то в твоей жизни делает, вы знаете, у Бога это все вечная цель. Даже Иисус, когда приходит, касается тебя во время молитвы, или там приходит, исцеляет тебя, или все, что Он тебе говорит, у Него всегда. Потому что, понимаете, ты не можешь касаться Бога и не касаться вечности. Бог, Он не имеет начала, не имеет конца. То есть все, что с Богом, это не то, что, побуду я с Богом годик, побуду два, попробую, может быть, три протяну. Но когда ты касаешься Бога, ты как бы становишься частью, понимаете, Его вечного плана. Наши мозги даже не могут принять вечность. Это бывает, дети приходят ко мне и спрашивают, а как это Бог всегда был? И вот попробуй ему объясни. Нам даже не понять этого, как это действительно. Поэтому молитесь, дорогие, это молитва, которой я молюсь. Если ты хочешь, молись, просто говори, Отец, я прошу тебя, пусть твоя вечная воля совершится в моей жизни. Вечная воля. невременное, понимаете, невременное что-то, вот пока я живу. Мы должны с вами смотреть на Бога с глазами вечности. Представь. Что тема, на которую я хочу сегодня говорить, я ее назвал так. Сосуды почета. Сосуды почета. 2 Тимофея 2:20. В большом хозяйстве, смотрите, у Бога большое хозяйство. Бог хозяин. В большом хозяйстве есть не только золотая и серебряная посуда, но есть и деревянная, и глиняная. Есть дорогой сосуд, есть простой сосуд. Смотрите, тот, кто очистил себя от всего, в моем переводе, дурного, будет почетным сосудом. Двоеточие. Что такое почетный сосуд? Он освящен, им пользуется хозяин с большой буквы. Он стоит наготове для всякого доброго дела. Хочешь ли ты быть вот этим сосудом, которым хозяин с большой буквы, понимаете, может пользоваться для всякого доброго дела, которого он хочет? Хотим ли мы с вами пройти вот это очищение? Хотим ли мы с вами, вот, вот то, о чем я говорю, о воле Бога? Хочешь ли ты стать вот этим, я так скажу, почетным? В другом переводе, в английском переводе, vessels of honor и vessels of dishonor. То есть для почета и для бесчестия. В его хозяйстве, если так посмотреть на весь мир, Божие хозяйство, вот это Бог хозяин. Есть разные сосуды. Говорю, есть золотые, есть серебряные, есть глиняные, есть простые, есть деревянные. И говорит, есть сосуды для почета, есть сосуды для, если так сказать, бесчестия. Все в его хозяйстве. И смотрите, что Павел говорит. Но тот, кто, смотри, то есть, что-то оказывается, и я хочу вот это, чтобы мы с вами поняли, потому что очень часто мы смешиваем, я так скажу, Ветхий Завет и Новый Завет вместе, хотя и тот, и другой, ну как бы оно в Боге все вместе, но именно в том времени, когда мы живем, мы должны понимать, потому что в Ветхом Завете, если так просто, как говорится, по-детски объяснить, в Ветхом Завете было так, Бог, окей, мне понравился Виталик, допустим, я говорю, Виталик, иди сюда, будешь теперь моим ртом на земле. Пойдешь вот теперь и скажи этим, вот так, так, так, так, так будет вам. То есть Бог посмотрел на Виталика, окей, подойдет, нормальное сердце, жены нету, детей нету, пойдет. Ну, к примеру. В Новом Завете, вы помните эту притчу о Царстве Небесном, когда написано, когда царь решил сделать свадьбу своему сыну. И вы помните, как он пригласил своих, пригласил тех, кого как бы близких, пригласил своих, можно сказать, как бы родных, пригласил. Но, как мы знаем, они там, понимаете, многие, они не пришли. Потом он послал своих слуг, говорит, так, идите, вот это, знаете, вот такие, как Виталий, за Виталика я говорю, пойдите, вот те того, того, того пригласите. Пошли пророки, начали их приглашать, и говорят, давай их и вообще их убьем. И убили. И потом написано, когда царь это узнал, он разгневался. Он пришел там, все их там, всех поубивал, все это то, что произошло, можно сказать, во время, знаете, смерти Иисуса Христа. И потом написано, он говорит, идите и позовите всех, кого встретите. Позовите любого, позовите, кого встретите, там того зовите, встретите, кто попадется к вам. И вот это, как я вижу, вот где разделение, понимаете, где, вот почему я же говорю, Новый Завет, он действует по-другому. В Новом Завете Бог говорит, всем приглашение разослал. И смотрит, кто откликнется. А, откликнулся ты, откликнулся ты, откликнулся ты. О, окей, иди. Понимаете, как бы изменилось, я так скажу, как говорится, вообще, пытаюсь найти слово, то есть изменился подход Бога как к людям. То есть раньше было только вот те, которые обрезанные, только вот евреи, вот только вот эта нация, вот это мой народ, вот это все. И вот когда, как говорится, пришел Иисус и принес вот эту благодать, которую мы имеем в лице Его, принес вот это прощение, принес восстановление, принес вот это все, свершил, как говорится, исполнил этот закон, свершил все и открыл доступ ко всем. Ну, амен или не амен? Вы со мной или нет? То есть сейчас, понимаете, нету, понимаете, я же говорю, вот почему Бог, сейчас Он не лицеприятен. Он может, ты, окей, go, давай. Но весь смысл тот, захочешь ли ты пройти вот этот процесс очищения, процесс, я так скажу, смерти, или как хотим мы это называть. Хоть хотим ли мы быть вот этими vessels, понимаете, сосуды. И мы к вам, с вами к этому дойдем. Сосуд, он всегда был, для, он чем-то заполнялся. Это не было просто, для красоты поставлю вот тут вазу, и вот она пусть стоит. Понимаете, сосуд, это он написано, хозяин пользовался, когда ему надо. То есть в сосуд что-то заливалось, приходили гости. Вы, наверное, у вас, наверное, у всех есть, да, посуда, которая для гостей. Ну, есть у кого-то или нет? Нету? У вас у всех бумажные тарелки для всех, да? Чтобы не мыть посуду. Давай, одноразовые тарелки, одноразовые вилки, чтобы просто все выбросить. Но это не Бог. У Бога, говорит, да, есть одноразовые. У Него есть сосуды одноразовые. Есть сосуды, которые, знаете, но есть почета. И вот то, что, о чем я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, что Бог хочет достичь в каждом из нас. Поэтому вот этот момент очищения, вот этот момент, понимаете, изменения, и вот тут, где включается такая, знаете, тема в церкви, называется тяжести, страдания. Очень часто, понимаете, мы не хотим об этом проповедовать, мы не хотим говорить, понимаешь, о том аде, может быть, который в твоей жизни. Ты не хочешь говорить, не хочешь говорить там, о проблеме там. Ты не хочешь об этом говорить. Мы хотим говорить, понимаете, эй, аллилуйя, давайте, эта харизматия настолько залезла, что ее нужно гнать в три шеи. Ты болен, понимаешь, но я исповедую, я здоровый. Ну, ты на мозги уже больной стал. Понимаете? Нет, я верю, я хожу, понимаете, сам ходишь, уже не знаешь, там помрешь, наверное, завтра. Нет, я исповедую. Но это, понимаете, есть вещи, которые Богом допущены в нашей жизни. Но они допущены, есть для этого смысл. У Бога никогда нету ничего, дорогие мои. Как только ты сказал Ему «да», то все, дорогой мой. Просто пристегни свой ремень, и вот где твоя вера, она бы, вот пойдите спросите Даниила, пойдите спросите вот этих трех парней, которых просто взяли в печку, закинули. Бог, кажется, такие были верующие братья. Ну, молились так, там прямо вообще, все грехи, они и то им угораздило, понимаете, пройти вот этот львиный ров. Чтобы потом Даниил мог стать вот этим, понимаете, сосудом почета, через что Бог мог мы сегодня живем в откровении, которое даже Даниил говорил. Бог, вернее, я говорю, через Даниила. И вот цель Бога, дорогие мои, чтобы каждый из нас, но от тебя зависит, ответишь ли ты, помните прошлую приглашение для высшего призвания, ответишь ли ты на это приглашение? Или ты просто, я занят, у меня, знаете, у меня свадьба, у меня там купил это, надо там сделать, купил это. И вот почему, понимаете, зачастую в церкви нет силы Духа Святого. Потому что нету вот этих сосудов чести, которыми хозяин может взять и влить что-то, и вылить на людей. Вот эта тема тяжести или страданий практически вытеснена из Евангелия, которое в основном проповедуется в современном христианском мире. И это страшно. Хотя, если вы почитаете настоящее Евангелие, это и была проповедь о смерти Иисуса Христа. Это была проповедь о страданиях. Это было то, что Иисус говорил, «Мне, что со мной делали, то и с вами будут делать». Вместо того мы проповедуем, знаете что, мы проповедуем наше «я». Как, чтобы моей душе стало легче. Как, чтобы я состоялся? Как, чтобы, понимаете, мне, вот это я, понимаете, мы вознесли его, мы поставили свое я на трон, на пьедестал, можно так сказать. А наоборот, Иисус должен прийти в твою жизнь и уничтожить вот это я. Сам Иисус говорил, в мире вас ждут скорби. Но интересно, говорит, мужайтесь. Я победил мир. То есть это все проходящее. Мужайтесь, говорит. Я не говорю сейчас, понимаете, о страданиях, которые мы иногда сами себе придумываем. Не о том. Очень часто бывает такое, что мы и сами себе придумываем страдания. Я не о том говорю. Я говорю о том, если твоя цель исполнить волю Богу, твоя молитва каждый день, Бог, да будет воля твоя. Да будет воля Твоя даже не просто в моей жизни, да будет воля Твоя на земле, да будет воля Твоя везде, где я хожу, пусть будет воля Твоя. И вот когда вот это встает твоей молитвой, ты можешь просто, и вот тогда в твоей жизни, может, приходят вещи, тогда начинает что-то случаться, но это все кричит, это все Бог хочет взять тебя и ввести в свою волю. О, Иисус. Я сейчас вам просто прочитаю, вот я вам прочитал вот этом о сосудах. И теперь просто чуть-чуть назад я начну со вторую главу с первого стиха. Что имеет в виду Павел? То он пишет Тимофею. Это, знаете, послания считаются более пасторские, но я так скажу, да, много чего может быть тебя не коснется, но к тебе как бы в прямом смысле не относится, допустим, как ко мне. Но знаете что? Если это Бог говорит и требует, допустим, от лидеров и пастырей, вы знаете что? Я так просто думал. То если это требуется от меня, то это и требуется от тебя. Вот, и вот тут вот тоже есть такая, знаете, мы говорили немного о бесовских доктринах. Мы думаем, ну это вот ты, там, пастор, тебе надо там, молиться, поститься, Библию читать, изучать, чтобы мы пришли, там, чтобы ты нам что-то сказал. Но вы знаете что? Что та жизнь, которая требуется, допустим, от меня, она так же сама требуется от тебя. Понимаете? Если от меня требуется там быть мужем одной жены, что думаете, от тебя это не требуется? Ну, эти все вещи относятся, дорогие мои, ко всем нам. Поэтому и это слово Бога, и оно, и опять же, я понимаю, если бы я там проповедовал где-то, знаете, в какой-то там людям, но я надеюсь, что я проповедую людям взрослым, я проповедую людям, которые прошли, которые понимают, и которые, может быть, наоборот, в твою жизнь придет свобода немного после этой темы. Так вот, второе послание Тимофею, вторая глава, с первого стиха. Так черпай силы. Смотрите, откуда сила? Потому что... Почему сил? Вы увидите, это ударение у Павла в посланиях о силе, потому что, понимаете, кому нужна сила, значит, у тебя чего силы, значит, не хватает. Не говорят силачу, эй, там, черпай силы, когда у тебя все хорошо. Какие мне силы? Зачем мне силы нужны? Я отработал это, я сделал это, я сейчас пойду, еще горы буду совершать. Так, тому не пишут, черпай силы. Но смотрите, откуда черпай силы. Черпай силы, сынок, это в Божьей благодати. Она дается нам в единении с Христом Иисусом. Вот где источник твоей и моей силы, дорогие мои. В единении с Ним я черпаю именно в благодати. Я не черпаю ее, потому что я заслужил. Я не черпаю ее, потому что она мне надо. Я черпаю, потому что это просто подарено мне. Подарено просто, говорится, в Иисусе Христе. Не из-за Него, можно сказать. И то, что ты услышал от меня, присутствие многочисленных свидетелей, доверь верным людям, которые будут способны научить и других. Смотрите, будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Иисуса Христа. Представьте, каждый из нас имеет свою долю тяжести, которую ты должен взять. Даже если взять, просто говорить, как по местной церкви. Каждый из нас имеет свою долю. Вот представь, ты сюда пришел, и ты не просто сюда пришел. Ты пришел, чтобы взять долю тяжести на себя. Павел здесь, даже если вы вернетесь в первой главе, смотрите, он говорит, Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви, здравомыслия. Так не стыдись свидетельства о нашем Господе, не стыдись меня, его узника, но раздели со мной мои страдания. Представь, он Тимофею говорит, раздели со мной, чтобы мне было чуть-чуть легче. Возьми на себя часть вот этих страданий, которые, понимаете, они несли слово. Это был определенный вес, определенное противостояние, как говорится, демонического мира. То есть это вес, когда слово Бога на тебе висит. И он говорит, слушай, Тимофей, возьми часть, возьми на себя, возьми, чтобы мне было легче. Но у нас в основном, понимаете, проповедуется так, как бы, каждый из вас, дорогие мои, даже кто сидит здесь, ты даже Богом приведен сюда, чтобы взять часть. Я не говорю сейчас, вот так, там, то, что, как говорится, по хозяйственным делам, или то, что мы тут делаем, это само собой разумеется. То же самое, что жить у себя в доме и ничего не делать в доме. Понимаете, не пылесосить, не ремонтировать, ничего не делать. Это то же самое. Но он говорит сейчас о чем-то другом. Он говорит, возьми свою долю тяжестей. То есть каждому из нас предстоит взять вот эту долю тяжести. В английской suffering. Понимаете? Это что-то нелегкое, это что-то такое, что... я бы взял вот что-то хорошее, дайте мне что-то легкое, дайте мне наоборот. Мы наоборот хотим даже свои трудности на людей, но ты неси мои трудности, мы звоним там, эй, помоги мне с этим, сделай мне это, помолись за меня с этим. Ты наоборот должен еще взять его часть трудностей. Я понимаю, аминь будет очень мало, еще меньше, чем людей. Будь взять на себя долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Есть здесь воины Христа Иисуса? Ну хорошо, что вот кто не сказал, вам повезло. Потому что вы не знаете, что я следующий стих прочитаю. Для воинов. Это шутка. Кто сказал, молодец. Наоборот, мы должны быть теми, мы должны быть, это христиане, это те, которых, вот почему мы не являемся этими сосудами, понимаете, для нас христианство это что-то далекое, что-то там, знаете, такое, прибежали там, знаете, похлопали, попрыгали и убежали, своей жизнью занимаемся. Этих людей, которые мы Библию читаем, у них их Бог, это все, что у них было, дорогие, все. Забери у Павла проповедь или забери у него служение, Павла нету. У нас так, если, допустим, заберут у меня, к примеру, быть пастором, я еще и бизнесмен. Я еще могу там, могу то делать, я могу это делать. Мы, у нас наше имя идентифицировано просто вот, что мы по-земному делаем, вот это и все. Но я вам хочу сказать, дорогие мои, это не вечный план Бога. Ты на небе не будешь строителем. Понимаете? Не будешь. Там, понимаете, есть вечный, вот это, я же говорю, воля, вот это замысел Бога. Я не говорю, что мы не должны с вами работать, не должны, но. Там наоборот, я не знаю, если я дойду до того места, там наоборот, где Павел говорит, научитесь, говорит, к тихой жизни. Научитесь, чтобы каждый из вас мог сам себя обеспечивать, зарабатывать, чтобы даже ни от кого не зависеть. Чтобы наоборот, даже люди грешные вокруг, которые твои соседи, знают, что ты добросовестный работник, что ты деньги зарабатываешь своими руками. Понимаете? Это Павел тоже пишет. По-моему, 1 Фессалоникийцам. Говорит, но мне что-то понравилось. Ведите тихую жизнь. В наше время тихая жизнь со всеми соцсетями – это такое искушение. Мы же хотим все показать. Мы же хотим, я побежал туда, я в магазине потратил столько. Посмотрите сюда, а здесь это. Говорит, тихую жизнь. Божьи дети, это что-то должно быть такое, которое, а почему ты это не делаешь? Вот все это делают, почему ты? А зачем? У меня нету вот этой жизни, вот этой беготни. Туда, сюда, завтра туда, послезавтра туда. Вот где ты видишь, где в твоей жизни царит мир Божий. У тебя нет вот этого, головокружения. Но это так, не хочу уходить от темы. Так вот, будь готов на себя взять свою долю тягот, свою. Представь, каждый из нас имеет свою долю страданий, тяжести. Каждый из нас. Кому-то больше, кому-то меньше, но ты имеешь. Как верный воин Иисуса Христа. Смотрите, что делает воин. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. Вы слышите? Воин говорит, он не суетится по жизни. Он не переживает за все это. Его цель номер один – исполнить волю, то, что ему сказали. А уже все остальное, моя работа, мой бизнес, мое все, это все встает уже на второе место. Вот это воин. Очень часто у нас наоборот, у нас все, моя жизнь, настолько мы сконцентрированы, чтобы все состояться здесь. И мы пропускаем, мы выходим из воли Бога. И вот почему в нашей жизни, понимаете, иногда потом люди умирают и просто, знаете, ну и что? И все твое барахло осталось тому, кто даже не работал. Почитайте Екклесиаста. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Смотрите. То есть везде есть порядок, везде есть что. Так и земледелец, который трудился в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться. Смотрите, помни Иисуса Христа. Помни, в чем Его помни. Вот когда все эти, понимаете, во всех страданиях, во всех испытаниях, все, что в твоей жизни, говорит, помни Иисуса Христа, потомка Давида, воскресшего из мертвых, как гласит радостная весть, которую я проповедую. Ради нее я в беде, даже в цепях, как преступник. Но Божью весть в цепи не заковать. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они в единении с Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой. Верны слова. Слушайте сюда, вот оно. Если мы умерли с Ним, будем с Ним вместе жить. Если терпим страдания с Ним, вместе и царствовать будем с Ним. Понимаете, вот эти сосуды, анар, чести. Говорит, если мы страдаем в этой жизни с Ним, то знаешь что? Вот где вечное приходит твой вечный взгляд на жизнь, вечная воля, то я там, да я буду с ним царствовать. Царствовать не то, что вот будет он царь, и я царь, и ты царь, и мы все будем цари. Но царствовать, это говорится, о, понимаете, о позиции, о вещах, понимаете, которые почетные вещи. То есть это не просто, понимаете, улицы подметать. Если мы от него отречемся, он отречется от нас. Если мы не имеем веры, он остается верным. Ведь он от себя самого отречься не может. Напоминаем это и потребуем перед Богом прекратить. Тут он еще говорит за двоих человек, которые были с ним, потом ушли, он говорит, они, говорится, они проповедуют, что уже воскресенье, уже настало, что уже все, короче, мы уже царствуем. И там, знаете, он, в другом послании, если вы все вместе это соберете, вы поймете, о чем Павел говорит. Он говорит, понимаете, и он говорит, это учение как гангрена, она убивает веру. Это те люди, которые, знаете, хотят избежать вот эти, знаете, sufferings, избежать трудностей. Говорят, но, понимаете, мы уже царствуем, мы уже. Хотя если посмотришь на свою жизнь, если это царство Бога, то ты, я думаю, оно никому не надо. Если честно. Говорят, что уже достало воскресенье, что все, мы уже. И знаете, и ничего нового нету. И сейчас это есть. И сейчас есть люди, которые, понимаете, верят в всякую ерунду. Но я не хочу туда идти. Смотрите, 19 стих. «Но крепок фундамент, заложенный Богом, стоит непоколебим, запечатлен печатью». Двоеточие. Печать это называется «Бог знает своих». «И всякий, кто исповедует имя Господа, да удалится от зла». И вот потом идет вот этот стих, который я прочитал. «В большом хозяйстве есть много разных этих сосудов». Вы со мной или я вас уже, или вы уже устали, если честно? Я только начал. Я шучу. Посмотрим, сколько у меня сегодня батареи хватит. Еще и воршип надо было провести сегодня тоже. Но знаете, иногда я хочу, чтобы вы научились, особенно те, кто в служении, особенно те, которые участвуют. Знаете, вы должны понять, что все Бог делает везде, все Он координирует. И когда вот это приходит, тогда ты везде начинаешь, окей, раз вот так, значит, Бог как-то вот так, значит, сегодня будет так, значит, не будет так. Ни в коем случае ты не должен падать духом. Наоборот, эти challenges, вот где, о чем он говорит, вот где включается, да, нет силы, но теперь сила моя. Я, по-моему, я вам рассказывал этот пример. Помню, недавно было, мы были на энкаунтере. И знаете, там ты на энкаунтере, ты служишь там братьям, ты там, ну там реальная, понимаете, духовная работа, она сильнее бьет по тебе, чем даже неделю физической работы. Понимаете? И мы, помню, там спать в этой, знаете, такая казарма, знаете, там двухэтажные, и там, понимаете, ну, представь, сколько там кровати, там, наверное, где-то мужиков 12, а то и больше, в маленькой комнатке, вот так, одни возле одни. И представьте, это ты там еще, если зима, там не открыть двери, ничего, и там вот это, понимаете, львы, они там, знаете, как, а львы, как они там, знаете, они там, ну... Да, они там храпят и со всех дырок храпят. Там, да, один вдыхает, другой выдыхает храпом. И попробуй там поспи, понимаешь? Там надо не только уши затыкать, там все надо заткнуть. А как же тогда жить? Но опять же, это все так Бог делает, дорогие мои. О, мы хотим, чтобы все было. О, я поеду, но если там не будет кровать мягкая, если там будет это, если будет кондиционер, если будет это. Вот ты и туда и не едешь. Так чему я рассказываю? Там две ночи мы спим. Ну, типа мы спим. И я еду, знаете, домой. Думаю, о, я буду спать на своей кровати. Ну, вы знаете, да, когда ты где-то поездишь, поспишь там или в гостинице, или у кого-то, и потом ты, ну, твоя кровать, это твоя кровать. Там и запах твой, там все, понимаете, твое. Тебе, ну, она же так, под тебя так сделана. Ну, когда матрас, знаете, старый, он уже... Ты и так свое место там найдешь. Ой, ладно. И вот, смотрите, я еду, такой довольный. А знаете, а воскресенье проповедовать, это в субботу, мы возвращаемся вечером. И я такой, ну, я отдохну. И потом я глаз не сомкнул за всю ночь. Сон вот так вот, просто, вот знаете, вот так вот, ну, у вас бывает, да, вот так сон кто-то приходит, ты вроде бы хотел спать, уже такой довольный, уже все, приготовился, лег, только глаза закрыл, и все. И сон куда-то убежал. И всю ночь ты уже молился, ты уже и так молился, и так ты уже там всех перемолил, всех благословил, но так и не уснул. И вот я просыпаюсь утром, в воскресенье, и думаю, надо проповедовать. И думаю, что? И знаете что? Я открываю Библию. И все, что мне попадается, стих. Я вот по сей день помню этот момент. Я читаю. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Я в тот момент, я просто увидел Бога, который говорит, я сотворил небо и землю. Я сотворил. Говорит, помощь моя. Вот. И в тот момент, я не знаю, знаете, я пережил там, это может быть была доля секунды, но знаете, я все с моей головы стерлось, все, что я не спал, какой усталый не был. Знаете, я пережил вот это за мгновение, как Бог может восстановить твои силы, твой сон, дать тебе и тему, и дать тебе все, и прийти отпроповедовать. Еще, знаете, пришел, и мне мой сын говорит, знаешь что, говорит, папа, сегодня была твоя самая лучшая проповедь, что я слышал когда-нибудь. Понимаете, вот где, когда заканчиваются твои силы. Но мы не хотим иногда к этому дойти. Мы хотим, но когда заканчиваются мои силы, мне тревога, меня это. Но только так, дорогие. Ладно, я что-то вам читал. Так что все вещи, дорогие мои, твои страдания, все это Бог допускает в твою жизнь, чтобы привести тебя в свою волю. И те, кто выдержал, те, кто выстоял, пожнут результат. Потому что 1 Фессалоникийцам 4:3. Воля Бога в том, чтобы мы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Можно я вам еще одно место прочитаю? Можно? Спасибо. С послания к евреям. Это, кстати, послание. У меня Библия больше всего исписана в этом. Я только вчера это заметил. Исчеркано, подчеркнуто, добавлено. Потому что знаете что? В этом послании, как ни в каком, открывается, кто есть Иисус Христос. Помимо откровения Иисуса Христа. Но именно здесь показывается вот этот Новый Завет. Именно здесь показывается нам, что мы имеем, кто мы, что сделал Иисус. То есть все, что бы ты ни придумал в своей жизни, как бы ты ни хотел, Иисус, Он лучше всего. Иисус Христос лучше всего. Лучше, что бы, как бы ты, что бы ты ни захотел. И вот это послание, смотрите, 12 глава. Я просто в 11 главе, и мы ее отчасти чуть-чуть, я за нее говорил в прошлый раз. Это тут написано в 11 главе, 33 стих. Благодаря вере там они покоряли царство, вершили справедливость, добивались того, что обещал им Бог, усмиряли львов, гасили яростный огонь, спасались от острия меча, обретали силу после слабости, становились могучими в бою, разбивали войска чужеземцев, женщины получали умерших детей воскресшими. Точка. А иных, вот смотрите, иных, то есть других, мучили до смерти, но они отказались от свободы, чтобы обрести воскресение в лучшей жизни. Другие же испытывали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они скитались бездомными. Да представь, у них забирали имущество, то есть они оставались без домов. То есть представь, пришли и сказали, все, если ты не отрекаешься от Иисуса Христа, все, дом наш. Одевались в овечьи и козьи шкуры, то есть у них даже одежды не было. Все забирали у них. Полную жизнь лишений, гонений, страданий. Те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях. Вы знаете это время, когда христиане прятались. Когда просто если тебя за веру в Иисуса Христа, тебя могли на месте прикончить. Даже суда не надо было. Все они благодаря вере заслужили от Бога похвалу, но не получили обещанного. И это ради того, чтобы достичь совершенства они могли только вместе с нами, так как для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. И раз вокруг нас такое множество свидетелей, это 12 глава уже, то есть вот они, свидетели, вот эти, которых убивали, пилили, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий вот этот нам забег, вот это поприще Христа, терпеливо и стойко, не сводя глаз зачинателя и совершителя веры нашей Иисуса. Ради той радости, смотрите, которая ему предстояла, он, пренебрегший позором, претерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Так размышляйте о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. То есть наш образец Иисус Христос, дорогие, и наша жизнь, как ты или хочешь этого или нет, веришь ты в это или нет, но рано или поздно все равно Бог тебя поведет долиной смертной тени. Как бы ты... Но опять же, я говорю, это те, кто отвечают на приглашение. Отвечают на вот это, хотят совершить его волю. А вам в вашем противостоянии греху, я не говорю сейчас греху, противостояние греху, это понятие, я противостою там блуду, или я противостою там наркотикам, или я противостою там еще чего. Но греху, грех, как понимаете, это вот эта натура, это вот это падшее то, что к нам прилеплено, от чего ты не избавишься, наверное, пока в могилу не сойдешь. Оно все равно тебе, вот почему даже сегодня Дух Святой начал это все показывать даже во время молитвы, как ему нужно омывать нас, чистить нас, омывать. Вам еще не пришлось, сражаясь, пролить свою кровь. Вы совсем забыли слова ободрения, с которыми Бог обращается к вам, как отец к сыновьям. Слова ободрения, слушайте сюда. Не относись легко к наказанию Господа, сын мой. Но и духом не падай, когда Он учит тебя, потому что кого Господь любит, того и наказывает, и всякого сына, которого принимает, сечет. Вот это, я думаю, плохое место проповедовать, наверное, воскресенье, да? Вот, наверное, тему можно бы назвать «Отсеки меня, Господь». ну, смешно, но, знаете, оно не смешно, когда в твоей жизни реально сечка идет. Вот это не смешно. Понимаете? Но все равно, смотрите, самое, что для меня, он говорит, не относись легко к наказанию. Это слово можно переводить наказание, можно переводить воспитание, можно переводить обучение, можно переводить тренировку. Это все одно и то же. Но самое, что мне нравится, там слово есть «сын мой». И вот это, вот если я слышу это от отца, «сын мой», то все, мне, знаете, вот почему в мою жизнь должен прийти мир и покой, должно прийти просто, потому что я услышал эти слова «сын мой». Вот это самое драгоценное. Вот это то, что ставит все вещи на тебя. Ну и что, даже, может быть, в моей жизни не получается? Ну и что? Даже, может быть, я не получаю исцеления от этой болезни? Ну и что? Может быть, да, моей, как говорится, я хочу этого, а получается наоборот. Сын мой. Вот это самые драгоценные слова, дорогие мои. И, я не, и здесь не имеется в виду в сфере пола. Вы понимаете, это просто отношение как отца к ребенку. Это то же самое дочь моя. Вы должны стойко переносить все испытания, как тренировку или как наказание, которому вас, как сыновей своих, подвергает Бог. Ведь нет сына, которого бы не наказывал отец. А если вас не наказывали, как наказывают всех сыновей, значит, вы и не сыновья, а незаконные дети. Если нас наказывали земные отцы, и мы за это их уважали, разве не гораздо больше мы должны повиноваться Отцу духовных существ, чтобы через это обрести жизнь от Бога? Представь, вот эти воспитания, вот эти трудности, через это обрести жизнь от Бога. Представь, ты не можешь обрести жизнь от Бога, не пройдя через вот эти моменты, не пройдя через это все. Не можешь. Представьте, если Иисус Христос был предан, избит, отсечен в прямом смысле слова, был так изуродован, написано, что даже его не узнали. На нем живого места не было, понимаете? Так избит был. Но именно это, если вы почитаете вот это же послание к евреям, о, я вот сейчас что-то вспомнил. Я надеюсь, что я сейчас это найду. О, вау, я только что что-то увидел. Во! Это евреям 5 глава. 7 стих, в дни, это за Иисуса говорит, в дни своей земной жизни, смотрите, Иисус в дни своей земной жизни, у нас с вами земная жизнь. Помните, Иисуса назвали Сын Человеческий? Не Сын Бога, а Сын Человеческий. Вот почему Сын Человеческий был дан нам, чтобы мы поняли, это наш образ, это то, кем мы должны. Мы не можем стать сыновьями Бога, понимаете, сыновья Бога, это совсем другая, как говорится, раса, совсем другая, можно сказать, нация. Это, как говорится, да, мы внутри, как говорится, или как, в духе мы, да, сыновья Бога, но Он был Сыном Человеческим, понимаете? Сыном Он стал для нас, человеком, вот почему Он стал, как говорится, подобным, как мы, вот почему Он испытал все, как говорится, трудности, все испытания, искушения, но не согрешил, написано. Он был Сын Человеческий. И вот мы с вами, сыны человеческие, вот это откровение должно прийти к нам, когда в тебя входит, понимаете, сущность Бога или Дух Бога, ты должен стать вот этим, который людям может помочь, понимаете, который помогает, ты здесь на земле. Когда там мы преобразимся, когда все это изменится, да, там мы будем в прославленном, там мы будем и сыновья Бога. Но пока мы здесь, пока мы в этом теле, мы лимитированы, мы человеки, дорогие, humans. И смотрите, в дни своей земной жизни Он вознес, Иисус, с воплями плачем, просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти Его от смерти. Помните Гефсиманский сад, где он говорил: «Отец, не хочу, пусть минует». Он, как сын человеческий, он знал, что ему надо проходить, это знал, но он, понимаете, и смотрите, он кто мог спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение, за тот страх, который он имел перед Богом. Смотрите, хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию и стал совершенным. Представляете, что сделало с Иисусом страдание? Он не мог миновать этого, иначе бы он не стал совершенным, он не стал бы, понимаете, вот этим, который потом говорят, достоин он, то, что мы молимся и поклоняемся ему. Вот почему вот эти все, дорогие мои, страдания, все трудности, все твои боли, все, я говорю детям Бога, все совершенствует тебя, все, потому что именно это, только через вот эти моменты мы. Ты не будешь усовершенствован через $1 миллион. Не будешь. Извини меня, как ты стремишься к этому, как ты хочешь, как в твоей картине может быть это. И это я не говорю, что это нормально, там, если у тебя есть возможность и мозги заработать, пожалуйста. Единственное, я знаю, что Иисус говорит, им трудно в Царство Небесное. Не то, что невозможно, им трудно. Им чуть-чуть, знаете, ну как бы можно, да, ну трудно богатым. И говорит потом, а ученики говорят, ну так а кто тогда вообще тогда войдет? А Иисус говорит, ну для человека ничего невозможно, для Бога все возможно. Бог может, если ты так сильно его любишь, он может, знаете, так сказать, у него есть такой, знаете, Сатан его зовут, или у него есть там такой, он говорит, эй, Сатан, пойди его там, перекрой краник. И все. И в Царство Небесное вошел сразу. О, Иисус. Смотрите, что сделало страдание с Иисусом Христом. Сделался для всех, кто ему послушает, причина их вечного спасения. Ладно, это было не то, что я читал. Но я так вспомнил резко. Это точно, наверное, не я. Ладно, 12 глава. За что усовершенствует тебя? Что к тебя, говорится, вот к этим сосудам почести, дорогие мои. Если вы нас не наказывали, мы это читали, то есть через это, через вот это воспитание, трудности, наказание, сечку, как хочешь. Кого-то, ну вот у вас есть дети, да? Ну вот один понял с полслова, а другой понял, когда ты ему по шее только дал. Ну, аминь или нет? Все разные, вроде все родились от одной мамы, от одного папы. Одному сказал, слушай, принеси это, он пошел, принес. Другому 3 дня говорил, принеси, он и не принес. Понимаете? Так же самое, вот почему будь мягким, будь смиренным перед Богом, будет легче, дорогие мои. Мне жалко людей, у которых, знаете, проблемы с гордостью. С ними Бог немножко по-другому разговаривает. Их немножко надо, им сечка чуть-чуть. Тебе 1 раз, ему 3. Ну и тот получает. Нет, это нормально. В этом и есть жизнь, дорогие. Вы знаете, что ты, когда закончится эта жизнь, там уже не будет страданий, там уже там тебя не преобразит уже ничего. Ты вот какой ушел, понимаете, вот такой и останешься. Вот почему это даже драгоценность в глазах Бога, что допускает Он нам трудности, страдания. Это совершенствует что-то вечное, что-то, что останется в тебе. Ты будешь благодарить потом Бога, что Бог, я благодарю тебя, что я прошел через этот ад на земле, зато здесь я царствую с тобой. Мы даже до конца не понимаем, почему я не имею прорыва, почему я вроде бы так стараюсь, вроде вот вроде взялся, открываю там ничего. А там и ушло. И мы, может, часто виним себя, виним там своих родителей, виним там кого угодно. И никогда не посмотрим в небо и сам Бог. А может быть, а может быть, это твоя рука? Может быть, когда я посвятил тебе свою жизнь, может быть, ты услышал это? Мы иногда и просто всерьез не воспринимаем многие вещи. Смотрите, те наказывали нас на короткое время, и так, как им казалось лучше. А этот Отец, с большой буквы, наш Бог, для нашего истинного блага, смотрите, вот что я говорил, истинного блага, настоящего, вечного, чтобы сделать нас сопричастными своей святости. Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает, но только на время. А потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни. И поэтому поднимите опустившиеся руки, все, кто воевать, опустили руки. Укрепите ослабевшие колени, ходите прямыми путями, чтобы хромающая нога не подвернулась, но исцелилась. Вы знаете, две вещи Бог пытается достичь в этих, то, что мы прочитали. Плод дисциплины. Это вот это, знаете, мир Божий, порядок, Божья целостность в твою жизнь, где ты просто войдешь в покой, что все, что происходит, понимаете, это в руках Бога. Вот что Он хочет, говорится, вот эти все компоненты твоей жизни, чтобы вошли в гармонию. Чтобы ты перестал, понимаете, по ночам не спать. Чтобы ты перестал ногти, понимаете, кусать. Чтобы все твои компоненты, все из чего вошло в гармонию. Вот это он пытается достичь, проводя тебя через вот эту недостатки, болезни, проблемы, еще что-то. И это именно и есть распознание Божьей воли. Понимаешь, когда ты успокоился. И какой, понимаете, это плод, понимаете, это что-то, что должно вырасти. Это не то, что, знаете, это правило какое-то выучил, и теперь ты это. Но это что-то вырастает. И вот этой Божьей дисциплины, или, знаете, можно сравнить это как Божий спортзал. Вот это праведной жизни. Это то, что Бог хочет достичь. Что мы называем праведностью. Это Божье одобрение, утверждение. Чуть-чуть поднимусь назад, я хочу кое-что, чтобы мы подметили. Чтобы сделать нас сопричастными своей святости. То есть Бог хочет сделать нас частью чего-то. Нас, можно сказать, отделить от чего-то. Сделать тебя частью, можно сказать, своего народа. И это очень красиво описано в Старом Завете. Когда, помните, когда Он отделял? Вы помните, когда Он отделял там колено Левия? Когда Он все, это мой народ. Все вещи, которые даже то, что касалось служения Ему. Вы помните даже в этой скинии, сколько вещей было, где Бог говорил, вот эти вещи, ты занимайся этим, ты занимайся этим. Ты делай. Это вот то, что Бог хочет отделить для своей, я так скажу, вот эта воля для своего бизнеса, может сказать, на этой земле. Представьте, я иногда, знаете, приходит такое, может сказать, посещение или Духа Святого, или что это. Знаешь, приходит осознание. Ты как будто видишь, чего ты касаешься здесь. Понимаете, мы здесь, может, смотрим, мы думаем, ну что здесь, вот стоят стулья, вот сидят люди, вот мы поиграем, и это. Но вы знаете, что в духовном мире я становлюсь вестником Его. Я сейчас касаюсь чего-то Божьего. Каждый из вас даже, что ты делаешь, тут ты. Вот это то, что он говорит, отделить, сдать частью себя, чтобы ты, каждый из нас, стал вот этими сосудами почести, говорится, на этой земле. Представь, каждый из вас, что бы ты ни делал, представь, ты сидишь там на камере снимаешь, что-то убирает, кто-то там с детьми сидит. Понимаете, что в духовном мире мы касаемся, это вот то, что было, помните, как была скиния там, Нельзя было туда заходить, нельзя было то трогать. Там были сосуды, там были столы, там все делалось. Представьте, если вот иногда, я же ко мне приходит вот это понимание, и мне, если честно, мне становится страшно. И мне становится, тебя бывает коленки начинают трястись, руки трясутся, потому что ж Бог. Мы касаемся чего-то святого, мы касаемся чего-то Божьего, работы, которую Он делает здесь. У нас должны все перевернется, даже как только даже мы начнем смотреть на эти вещи так. Потому что Бог на это смотрит не так. Ты думаешь, что ты пришел, сказал. Почему моя молитва больше всего, Бог, я хочу, чтобы вот в чем весь смысл сосуда. Чтобы когда я выхожу сюда, чтобы Он входил в меня и говорил с вами. Я не хочу за это нести ответственность. Я не хочу, понимаете, если я буду что-то говорить от себя, если я буду что-то, чему-то вас учить, у меня проблемы будут. В этом и есть вот это, дорогие мои, смысл вот этих сосудов. Только так дело Божье будет двигаться. Только так. Только так Его Царство будет распространяться, когда Он действует через тебя. И вот это все, вот это все трудности, вот это все, вот это очищение, вот это оно есть, оно реально, я знаю. Ты можешь скажешь, а, знаете, я читал Малахии, там вообще интересные вещи. Вот об это отделение, вот об это служение Богу. Смотрите, Малахии 3, я вас обманул чуть-чуть, но вы простите, я вам сказал, что я то последнее место читаю, но, наверное, вот это. Малахия 3 глава, 13 стих. Это Бог говорит через Малахию. «Ваши дерзкие речи направлены против меня», — сказал Господь. А вы спрашиваете, что же такое мы против тебя между собой говорили? То есть люди, а Бог говорит, вы говорили, служение Богу пустое. Что толку? Типа, какая в этом выгода? Что толку заповеди Его исполнять? Жить, не зная радости ради Господа воинств? Что толку, можно сказать, ходить? Что толку проповедовать? Что толку играть? Что толку там молиться? Что толку делать? Что толку? Вот это же я говорил. Кажется, какая прибыль в этом? Что я могу? Вот бесстыжих, они, это люди между собой говорят, это Бог их упрекает, говорит, вот бесстыжих можно назвать счастливыми. Злодеи преуспевают, смотрите на них. Они бросили вызов Богу и остаются невредимы. Ну, у вас были же такие мысли? Но те, смотрите сюда, но те, кто боятся Господа, говорят друг другу. Внимает Господь и слышит. Перед Ним памятная книга, в которую Он записывает боящихся Господа, тех, кто чтит имя Его. Представь, у Бога есть книга. У Него, вы знаете, у Него есть книга жизни, у Него есть вот эта памятная книга, у Него есть книга завета, у Него есть еще там пару книг есть. Представь, Он говорит, которые говорят, они даже не Богу говорили, они друг другу говорили. Понимаете? Говорит, вы друг другу говорите. Вы друг другу говорите, а ну в чем смысл? В чем смысл служить Богу? Пустое, морока. Там дальше, если вы почитаете, до почитайте, там говорят, что толку жертвы эти приносить, что толку вот эта суета, что толку вот это все. И там Бог конкретно показывает серьезность всего того, дорогие мои. Что происходит, чего мы с вами касаемся, это намного серьезнее. Есть книга, говорит, которая записывает, кто чтит имя Его. И будут они моими, сказал Господь воинств. Вот оно, золотые слова. Будут они моими. В тот день я сделаю их моим сокровищем и буду к ним милостив, как отец милостив к сыну, который отцу помогает. И тогда вновь станете отличать праведника от злодея, того, кто служит Богу, и того, кто не служит Богу. Дорогие мои, есть в этом весь огромный смысл. Огромное, как говорится, слово value. Вот это vessels of honor, это vessels of value, которые ценные в глазах Бога. Не в глазах людей, в глазах Бога. Он их очищает, Он. Все насчет, дорогие мои, вся наша жизнь, это все насчет жизни с Ним. Сделай Иисуса Христа, я не знаю, центром своей жизни, как бы это привычно ни звучало. Настоящая жизнь только в Нем. Вот почему Иисус говорил, ешьте Меня, пейте Меня. Все, дорогие, все только Он. И весь смысл, один из смыслов трудностей, вот этих тягостей и страданий, чтобы, знаете, что сказать? Есть такие слова одного человека из Библии, которого иногда даже, знаете, страшно имя упоминать. Его зовут Иов. Вы помните, через какие трудности он прошел? Но вы знаете, как мне понравилось, как Иов сказал в конце всего. Раньше, он Богу сказал, раньше я о тебе всего лишь слышал. Но теперь я тебя вижу своими глазами. И вот это, дорогие мои, все, через что я прохожу, ты проходишь, мы проходим. Чтобы ты в этом всем не только, понимаете, не только знал о Боге, не только слышал о Нем, не только читал о Нем, но я тебя вижу. Я тебя познал. Вот это самое драгоценное, дорогие. Я не против слышать голос Бога. Но вы знаете что? Я хочу Его. Мне не нужно голос только моей жены слышать, понимаете? Мне не нужно только видеть ее фотографию или видеть, я хочу видеть тебя, Иисус. Но мы с вами рождены, как Бог сказал, я новый завет заключу с вами. И вы знаете, как тот завет называется? Я буду их Богом. Я напишу их, понимаете, я напишу свои законы в их разуме. Я напишу, я начертаю, вот помните, как он на этих скрижалях, я начертаю на их сердцах мои повеления. И говорит, и каждый будет знать меня. Тебе даже не надо будет идти и говорить. Тебе не нужно идти учить того, что делать, что не делать. Тебе не нужно будет идти это все делать. Потому что каждый сам будет знать меня. Потому что я буду внутри их. Вот это новый завет, дорогие мои. Вот это к чему мы призваны. Это чтобы жизнь с Ним, дорогие мои, не просто хождение в церковь, не просто знание о Нем начитался, наслушался, а жизнь с Ним. И жизнь с Ним ни через что другое не приходит к тебе, как только проходя через трудности, через проблемы, через болезни, через предательство, через все вот это. Вот где ты познаешь Бога. И вот чего дьявол через всякие лжеучения хочет убрать это из церкви. Вот почему мы не знаем Бога. Потому что мы, знаете, нам не говорят, что, но, дорогой мой, ты пройдешь это. Это наоборот тебя сделает. Ты познавай Бога во всем. Я хочу, дорогие мои, чтобы каждый из вас, включая меня, через если в твою жизнь придет, может быть, проблема, придет трагедия. Придут вещи, которые, может быть, ты бы никогда врагу не помешал, не пожалел. Чтобы ты в этом увидел Бога. Как бы это парадоксально ни звучало, как бы это ни противоречило твоему мозгу, но чтобы ты в этом увидел Бога, не услышал Бога, увидел Бога. Очень часто мы гонимся за видениями, снами, откровениями. Вы знаете, что меня раз Дух Святой остановил Я хочу, Господи, вот если бы ты мне показал, о, если бы ты пришел ко мне, Иисус, вот если бы мне бы так все понятно стало, я бы перестал бы биться головой об стенку, я бы перестал бы ошибки делать. Если бы ты только мне все показал. Я бывал, закрывал глаза, и все, я хочу видеть. Уже там глаза открывал, какие только не учили открывать глаза. И ничего не работает. Потому что, дорогие мои, он, это для меня, это как детство, мультики для детей, понимаете, это то, что, может быть, тебя привлечет к нему, но это не твой, о, все, что он хочет стать жизнью твоей. И чтобы ты стал его жизнью, чтобы ты и он стали одним, чтобы твой образ жизни настолько стал похожим на него. Не просто, понимаете, туда-сюда, образ жизни. Вот это жизнь настоящего христианина. Хорошо, дорогие мои, я вас благословляю на этот путь. Я вас благословляю каждого пройти, что бы ни было, как бы ни было, как бы было непонятно. Но я хочу вам сказать, что везде рука Господня. Везде. Везде. Перестань гнать дьявола. Очень часто ты гонишь Бога. Очень часто. Он хочет тебя научить чему-то. Хорошо. Амен. Амен. О, аллилуйя. Ну хоть аминь. Thank you, Jesus. Спасибо вам, дорогие. Давайте мы сделаем жертву, или как мы называем это, просто приношение, десятины, что то, что ты принес, то, что ты отдал, чтобы вот это заплатить за это все. Если вам, вот сканируйте PushPay, выбирайте там TC Portland, пусть, понимаете, пусть ваши жизни будут заполнены Богом, ваши все сферы будут заполнены Богом. Поэтому я благословляю каждого во имя Иисуса Христа, благословляю ваши финансы, благословляю работы, мудростью, идеями, мудростью в распоряжении, в балансе вещей. Пусть все это будет. Мы должны быть, как церковь Его, мудрая. И мудрая. Это мудрость, это во всех сферах, понимаете? Мудрость, она в распоряжении жизни, финансов, работы, баланс, то. Это все вещи должны пойти в баланс. Поэтому я вас благословляю этим. Хочу видеть вас сильными, хочу видеть вас живыми и настоящими христианами. Хорошо, на этом все. Увидимся с вами в пятницу на молитве. Аминь. Thank you.